Только сутки спустя Матвей отошел от переживаний, связанных с удивительным сном, и осознал, что помнит все, что прочитал в книге боевых искусств первых людей. Проверять истинность полученного знания не было нужды. Матвей давно был профессионалом рукопашного боя, досконально изучил все болевые точки человеческого тела, как и вообще анатомию человека, и чувствовал, что владеет теперь исключительно опасными знаниями, против которых ни один человек не имел защиты, если только сам не был посвящен в это смертельное знание. Сон ему приснился на третий день после появления в Москве, где фидипасы предоставили новому сотруднику двухкомнатную квартиру. Никто его не беспокоил, не давал инструкций и не требовал подтверждения личности. Лишь один раз позвонил генерал Первухин, осведомился, как его устроили, и приказал отдыхать. Зато сразу после сна, словно дожидаясь специально, Матвея по телефону потребовал к себе заместитель Первухина Золотухин и перепоручил его командиру группы «Гроза», которому он должен был теперь подчиняться. Этого командира по фамилии Белоярцев Матвей когда-то встречал, года два назад, при совместной операции ФСК и СМЕРШа по обезвреживанию банды чеченских террористов на территории военного госпиталя. Тогда молодой супер не произвел на Соболева особого впечатления. Теперь из лейтенанта он превратился в майора, явно возмужал и, кажется, подрос, хотя с виду оставался все тем же долговязым деревенским увольнем с румянцем во всю щеку и соломенным чубом. Матвея он не помнил и знал лишь по разговорам и слухам, ходившим в среде профессионалов, доверять которым не всегда было можно. В хмурое утро, начало октября, он вызвал Матвея в подмосковное Бутово, где отряд «Гроза» имел свою базу подготовки, и приказал прогнать тест на профпригодность, который Соболев сдавал еще лет 10 назад, будучи курсантом военного училища, куратор КГБ, по подготовке особо засекреченных агентов высокой пробы. Приказ майора Матвей понял, но сдавать тест отказался, чем вызвал оживление стоявших тут же по команде вольно бойцов «Грозы». В тест входил марш-бросок на 8 километров полной боевой выкладки по пересеченной местности, контрольное время 40 минут, подъем на руках по канату на 7 метров за 7 секунд, плавание 50 метров за 35 секунд, ныряние на 50 метров, хождение по бревну с завязанными глазами, отражение нападения собаки, огневая подготовка, 70 очков из пистолета с 25 метров и 75 из винтовки с 200 метров, скалолазание, спецвождение автомобиля и все это в затрудняющих выполнение задания условиях. Газовая атака, светозвуковые гранаты, взрыв-пакеты, ловушки и встречные действия противника, то есть рукопашный бой. «Майор», — сказал Матвей тихо, — «гоняй по полосе своих мальчиков и не трогай меня, лады? Я старше тебя по возрасту и равен по званию, и в эти игрушки играю с малого возраста. А если что нужно еще узнать, обратись к генералу Первухину, он объяснит». Строй притих. Здоровые, мощные молодые мужики молча разглядывали новичка, отказавшегося выполнять приказ командира. Белоярцев почесал переносицу, пребывая в затруднении, потом махнул рукой. «Я кое-что слышал о ганфайтерах, но ты попал в команду, где нет слабаков. Я знаю возможности каждого, и все знают меня. Кем бы ты ни был в прошлом, сейчас обязан повиноваться мне, иначе...» «Иначе что?» — поднял бровь Матвей. «Заставим. Не таких обламывали», — бросил левофланговый строя заместитель Белоярцева капитан Натанович. «Ну-ну», — только сказал Матвей. «Удачи вам, ребята, на этом благородном поприще. Пойду-ка я, пожалуй, поговорю с начальством. Ошиблось оно в назначении». Он повернулся спиной к строю, направляясь через плац к проходной, и услышал, как Белоярцев скомандовал с ленивым пренебрежением. «Покажите ему, что такое гроза». Отряд состоял из 30 человек, мастеров рукопашного боя, в большинстве своем офицеров, отобранных из разных подразделений ФСБ, прослуживших в спецподразделениях не один год, знавших специфику отношений в подобного рода группах и умевших действовать эффективно в любой обстановке. Справиться с ними, со всеми, в манере Брюса Ли, не представлялось возможным, ибо киношный бой, когда на героя наскакивают по одному или в крайнем случае по двое, это нереальный бой, в котором перед подразделением стоит задача захвата противника любым способом. Тут уж не до рыцарского этикета, чистых приемов и поединков чести. Поэтому, когда от строя отделилась пятерка волкодавов обеда и развернулась дугой, охватывающая идущего к выходу новичка, Матвей сделал единственно правильный выбор. Перейдя в состояние миоза, метнулся вдруг назад. На проходе уложил набегавшего сзади бойца, достал второго в прыжке, благодаря бога, покровителя драки, что тот не предложил ему более высокую плотность боя, и с шипением, разрезая воздух, за десятые доли секунды приблизился к Белоярцеву. Командир «Грозы» был сильным супером, не уступавшим ни одному реальному командос, но с мастерами класса «Абсолют» он тягаться не мог. Матвей предложил ему секундный выбор в тактике схватки, оценил угрозу, перешел в темп и провел удушающий прием, известный адептам боевых стилей под названием «Усира Кубисиме». «Усира Кубисиме. Удушение сзади». Шепнул на ухо побелевшему Белоярцеву. «Останови своих псов, командир. Если я начну играть в полную силу, многих придется отправлять в реанимацию». «Отбой», – прохрипел майор, когда Матвей отпустил его. Помассировал горло. Лицо Белоярцева не сразу приобрело естественный цвет, но во взгляде, брошенном на Соболева, было больше удивления, недоумения, недоверия и восхищения, нежели ненависти. «Черт бы тебя побрал, ганфайтер! Как тебе это удается?» «Долго рассказывать. Ну так я пошел». «Погоди, не пари горячку. Извини, я же не знал». «Послушай, а что, если ты с ребятами проведешь пару занятий?» Матвей посмотрел на майора, заколебался было, собираясь ответить отказом, но снова не увидел в ауре этого человека коричневых негативных оттенков и согласился. Два дня по утрам он занимался с бойцами «Грозы», показывая им специфическую технику русбоя, приемы из арсенала «Impossible» и «Комбо». Учил сосредоточению и работе на уровне «Мусин», отсутствие разума во время отражения многовекторной атаки, а потом Белоярцев объявил о предстартовом положении. «Готовится одна операция», — сказал он после утренних занятий спецухой и отработки элементов штурмовых и десантных задач. «Альфа плюс вымпел 2, плюс мы. Готовность 1. До вечера всем отдыхать, ждать сигнала». «Что предстоит?» — спросил его Матвей, когда все разошлись. «Штурм и захват», — ответил Белоярцев. «Но вводную мы получим лишь за час до начала проведения во избежание утечки информации». «Мы недавно стали так работать, наткнувшись пару раз на соперничающие службы. Отдыхай, ганфайтер. Тебе разрешено заниматься этим делом дома. Остальные, а их большинство, находятся здесь, на базе». До вечера Матвей читал, вспоминал приемы, переданные ему во сне системы шокового поражения человека одним прикосновением, составлял план проникновения в подземный мир Москвы, а после ужина позвонил Василий. «Наконец-то я тебя застал. Как дела?» «Как сажа бела», — обрадовался Матвей. «Как ты узнал номер моего телефона?» «Это же 4-0 крыша». Цыганка нагадала. «Не забывай, я теперь чистильщик. Когда пойдем к храму?» «Я уже прикинул вариант. Необходимо встретиться и обговорить детали. Ты где остановился?» «Только что получил такую же крышу, как и ты, в Ружейном переулке. Можешь заехать хоть сейчас. У нас объявлена готовность 1. Завтра планируется операция». «Надо же, у нас тоже». «Не одну ли задачу решаем?» «Шучу. Когда встретимся?» «Завтра вечером, если уцелеем». «Типун тебе на язык?» «Я суеверен. Твоих я отвез нормально, расскажу при встрече. Ну, бывай». Балуй повесил трубку. Он не знал, что шутка его была пророческой. Что увидеться друзьям придется раньше и при не совсем обычных обстоятельствах.